Медитации на каждый день 6. Как в океане есть волны, а у солнца лучи, так и у сияния ума есть свои мысли и эмоции. В океане есть волны, и все же океан не смущен ими. Волны — это сама природа океана. Волны будут возникать, но куда они устремлены? Обратно к океану. А откуда волны берут начало? Из океана. Мысли и эмоции — это сияние, выражение самой природы ума. Они появляются из ума, но куда они исчезают? Обратно в ум. Что бы ни возникало, не воспринимайте это как отдельное явление. Если вы не будете реагировать возбуждением, если останетесь спокойным, тогда мысли возвратятся в свою изначальную природу. Если у нас есть понимание, тогда возникающие мысли усиливают нашу практику. Но если мы не понимаем их сокровенную суть, сияние природы ума, тогда наши мысли становятся семенем смущения. Каждая отрицательность, которую мы подумали и которую совершили, в принципе возникает из нашего цепляния за ложную самость, из нашего пестования ложного эго. Ведь мы делаем свою личность самой дорогой и важной частью своей жизни. Все эти отрицательные мысли, эмоции, желания, поступки, порождающие нашу отрицательную карму, вызваны цеплянием за самость и пестованием эго. Это мощный, темный магнит. Жизнь за жизнью притягивает к нам каждую неудачу, каждую муку, каждое бедствие. Стало быть, это и есть коренная причина всех страданий самсары. Сидите безмолвно. В глубине своего сердца создайте в небе перед собой воплощение истины в виде просветленного существа. Попытайтесь как можно ярче вообразить его живым, лучистым и полупрозрачным, как радуга. Если вам трудно вообразить его, тогда представьте себе воплощение истины как свет, или попытайтесь почувствовать его совершенное присутствие в небе перед вами. Пусть вдохновение, радость и восторг, которые вы переживаете, станут частью картины. С глубокой преданностью слейте свой ум с умом мастера, а потом укорените свой ум в его или ее мудрости. Теперь я ясно вижу, почему мастера часто говорят, изо всех сил старайтесь не создавать слишком много надежды и страха. Потому что они вызывают в уме еще больше суеты. Если есть видение, мысли воспринимаются так, как они есть, то есть скоротечными и прозрачными, а также лишь относительными. Мы не цепляемся за мысли и эмоции, не отвергаем их. Мы принимаем все мысли и эмоции, охватывая их рикпой. Все, к чему мы прежде серьезно относились, честолюбие, планы, ожидания, сомнения, страсти, не волнуют нас, поскольку видение помогло нам увидеть их тщетность, создало в нас дух подлинного отречения. Вера, основанная на убеждении, укоренена в ясном понимании того, что мы вполне способны осуществить свою цель. Во время медитации не наблюдайте за дыханием, а постепенно отождествляйте себя с ним, как будто вы становитесь самим дыханием. мало-помалу вдохи и выдохи, дышащие дыхание становится единым целым и растворяется двойственность, раздельность. Этот простой процесс осознанности процеживает наши мысли и эмоции. Мы выскальзываем из старой кожи. Что-то спадает с нас, и мы освобождаемся. Очень важно спокойно и регулярно думать о том, что смерть реальна, и она приходит без предупреждения. Не подавляйтесь головы из поговорки «этот голубь всю ночь суетится, устраивая себе ложе для ночлега, но рассвет приходит прежде, чем он успевает уснуть». Будда учил, что жизнь коротка, как вспышка у молнии. Мы распыляем свои силы, предавая свою суть, игнорируя чудесную возможность, которую эта жизнь, естественная борду, предлагает нам для того, чтобы мы познали и воплотили свою просветленную природу. Поистине, это самое печальное в нашей жизни. Мастера настоятельно советуют нам перестать обманывать себя. Чему мы научились, если в миг смерти не знаем, кто же мы на самом деле? Сомнение – это не болезнь, а просто показатель недостатка того, что в нашей традиции называется видением, то есть осознание природы ума и, значит, природы реальности. Когда видение полноценно, нет возможности для появления даже тени сомнений, потому что мы видим реальность собственными глазами. Но до тех пор, пока мы не достигнем просветления, сомнения будут неизбежно сохраняться у нас, потому что сомнения – это главная деятельность непросветленного ума. И сомнения можно устранить, только если не подавлять их и не подакать им. Нужно провести четкую разграничительную линию между интересами своего эго и нашими сокровенными интересами. Мы страдаем из-за того, что путаем эти понятия. Цепляние за самость вызывает пестование своего эго, которое создает отвращение к страданиям. Однако страдания сами по себе не имеют объективного существования. Силу придает им именно наше отвращение к ним. Если мы осознаем этот момент, то понимаем, что именно наше отвращение привлекает в нам всякую отрицательность, все препятствия и наполняет нашу жизнь невротичной тревожностью, ожиданиями и страхом. Устраните это отвращение, одолев ум, цепляющийся за самость, его привязанность к несуществующему эго. Так вы уничтожите все отрицательности, препятствия. Разве можно нанести удар по кому-то или чему-то, если перед нами в действительности никого и ничего нет? Всякий раз, начиная свою практику медитации, мы первым делом ясно осознаем, что вместе с отдельными, с остальными существами мы изначально обладаем природой Будды, как своей сокровенной сутью. Мы понимаем, что освободимся от неведения и в конечном итоге покончим со страданием, если в полной мере осознаем это. Научившись благодаря дисциплине упрощать свою жизнь, практиковать внимательность, и поэтому ослабив хватку агрессии, отрицательности и цепляния за все наше бытие, то мудрость медленно проявляется. В ее лучащейся ясности озарение может прямо и косвенно показать нам тонкую работу нашего ума и природу реальности. Если мы смотрим глазами горного орла, то обладаем видением реализации. Смотрим вниз на ландшафт, где растворяются границы, которые по нашему воображению существовали между жизнью и смертью. Физик Дэвид Бюм описал реальность как нерушимую целостность в движении потока. Мастера с полной осознанностью видят движение потока и целостность. То, что мы в своем неведении называем жизнь, смерть, это просто разные составляющие этой целостности и этого движения. Практика осознанности, умиротворение растерянного ума, соединение в единое целое разных аспектов нашего бытия называется сохранением покоя или спокойным пребыванием. Все наши разделенные части, которые прежде боролись, успокаиваются и становятся друзьями. В этом умиротворении мы начинаем лучше понимать себя, иногда даже получаем проблески сияния своей основной природы. Наконец он достиг вершин горы и бросил мешок. Он упал на землю, охая от усталости, а потом расслабился. Его напряжение спало, и вместе с ним исчез и обычный ум спал. Ученик осознал природу ума. Он сбежал с горы и против правил приличия ворвался в комнату мастера. «Я нашел истину!» — воскликнул ученик. «Ты не зря тащил в гору такую тяжесть!» — засмеялся мастер. Оставаясь в ясности и уверенности Ригпы, все наши мысли и эмоции естественным образом без всякого усилия освобождаются в огромном пространстве, как письмена на воде или картины в воздухе. Если мы поистине совершенны в этой практике, тогда карма не может накапливаться, и в этом состоянии бесцельного и безмятежного отречения, называемого свободным, обнаженным покоем, кармический закон причины и следствия уже никоим образом не связывает нас. Ступая по ускоренному пути ваджраяны, в самом деле можно очень быстро достичь просветления, не отказываясь от отрицательных эмоций. В биографии Миларипы мы читаем, как один лама говорил ему: «Тот, кто медитирует на мое учение днем, становится Буддой днем. Тот, медитирующий на мое учение ночью, становится Буддой ночью. А счастливым людям, у которых благоприятная карма, вовсе не нужно медитировать на мое учение». Миларипа был уверен в том, что он один из таких счастливых людей, и поэтому все время спал. Главная цель буддийской практики заключается в обуздании своего ума, а не в приобретении сверхъестественных сил. Как представить ум мудрости Будды? Вообразите природу ума как свое лицо. Оно всегда с вами, но вы не можете увидеть его без помощи зеркала. А теперь представьте, что вы никогда прежде не видели зеркало. Помощь мастера сравнима с тем, как если бы он впервые поставил перед вами зеркало, в котором вы увидели отражение своего лица. Как ваше лицо – это чистая осознанность Риппы, не что-то новое, чего не было у вас раньше, и не нечто, что вы могли найти вне себя. Это всегда было ваше. Было с вами все время, но до сих пор вы ни разу не воспринимали это прямо. Вступающий на духовный путь преисполнен мужества, но если он ожидает, что получит быстрые результаты от своей практики, то в конечном итоге устает, пресыщается ей. Это признак того, что его кругозор слишком узок. Мы ошибаемся, если ждем быстрые результаты, если только не прикладываем такие большие усилия, как Миларепа. Нужно учитывать, что Будде потребовалось три кальпы, чтобы достичь полного просветления. Неужели мы можем надеяться на то, что станем просветленным лишь через несколько лет ретрита? Если вы создаете благоприятные условия в своем теле и окружении, тогда медитация последует сама собой. Разговор о позе – это не эзотерический педантизм. Суть принятия правильной позы в том, чтобы создать более вдохновенную ауру для медитации, для пробуждения риппы. Есть связь между позой тела и умом. Ум и тело взаимосвязаны, и медитация возникает, когда наша поза и мировосприятие синхронизированы. Говоря, что Будда накапливал заслуги и мудрость на протяжении трех кальп, надо учитывать, что именно такой срок требуется для достижения высшего просветления. Будда достиг просветления задолго до исторической даты, в теле мудрости. Мы учимся ступать по его стопам, поэтому нам никогда нельзя забывать о том, что даже в своей последней жизни Будда посвятил целых 6 лет аскетическим практикам. Хуже всего то, что мы не готовы уделять практике необходимое время.